настоящее время развелось много всякой шоу-бизнесменистой шужеры. В общем-то, слушайте. Сегодня я проснулся утром, было еще очень рано, и была неплохая погода, и в общем все было нормально. Тогда я подумал, что если буду писать модные шедевры для всех распоряжения и кайфа, стану тогда популярным, стану я стильным и модным, и лицемерным, и хитрым, и приобрету известность, а также скоплю много денег. Меня пригласят на запись, меня пригласят на концерты, на корыстные телешоу. Ублюдкам телешоу для бизнес-шоу.